2. Вторник. Утром нежданно забежал Егор. Сердито, хоть и с любопытством, осмотрел крошку, разными частями выглядывавшую из ванной. Шепнул мне: «Это что за шлюха?» Схватил что-то позабытое и отчалил, не дослушав ответа. Из окон нашего 16-го и последнего этажа лился белесый свет, извечный северный коктейль воды и неба, отраженных друг в друге. Мастер облаков сегодня на работу не вышел, и залив тонул в тумане. «Не хочу кофе, ничего не хочу!» Эми смотрела на вид из окна. «Ты вот смотришь на все это, и у тебя за время, что мы не виделись, глаза поменялись, стали ужасно светлые и совсем жуткие. И одеваешься, как гимназистка, и эта косичка. Какая ты в Москве была классная, просто девка-зажигалка!» Помнишь, как ты постриглась совсем коротко и окрасилась в баклажан? А этот Марат армянский подарил тебе кожаные джинсы за то, что ты после бутылки водки сделала стойку на лопатках. Крошка, тот Шурик помер. Я в газете работаю. Какой тут еще баклажан на лопатках? У меня все поменялось. Состав крови, мысли, чувства. Я уже не кувыркаюсь им на потеху. У меня есть свое. Да, вот так вот одеваюсь. И не размалевываю лицо, чтобы они не подумали, будто я хочу им нравиться. Ты все равно им нравишься. Ты все равно такая же, как и была. Отличная, заводная девчонка. Только замученная совсем. И не любишь никого. Нет, не такая же. Со мной что-то делается. Странное что-то. Будто кто-то внутри поселился и говорит, говорит. Я сразу сказала, огорчилась крошка. Свихнешься ты в этом городе. Ты, Шурик, меня воспитываешь, а сама что? Ты думаешь, он на тебе женится? Не знаю. Если их не любить и, главное, не хотеть, то жить можно. Я с Егоркой прекрасно уживаюсь. Немножко стыдно, что я его обманываю, ну а как иначе? Взять так все и рассказать? Да он и слушать не будет. Да убежит сразу. Он сам виноват, что в упор не видит, с кем живет. Я ж проговариваюсь на каждом шагу. Он тут фильм глядел про Вторую мировую. Я никогда про войну ничего не смотрю. Ты знаешь, сидела в кухне, зашла на минутку. У него там на экране фюрер выступает. Я и говорю совершенно автоматически. Эта поганка Гитлер все-таки сделал охуенный пиар своей дебильной нации. Тут меня осенило. Мама, облом! Разве его Саня могла бы выдать такой текст? Нет, ничего не заметил, не расслышал. Про жениться не знаю. Но что-нибудь с него будет. Он не жадный. Может, квартиру подарит благодетель мой. И потом, как жениться, когда я с Коваленским так и не развелась? Надо будет разводиться, а как? А где он сейчас? Коваленский, катастрофа. Воспоминание ампутировано. Мне говорили в Германии. «Лучше бы мы с тобой, Шуреночек!» вздохнула крошка Эми, обнимая меня. Образовали крепкую семью нового прогрессивного типа. Получили бы поддержку мировой общественности. Помнишь, тогда в Москве? Тихо-тихо. Не надо все проговаривать. Это же Дольче-Дольче. Туман, Лебединое озеро, девушки танцуют. Не знаю, как из всего этого образуются бритые профессорши в армейских ботинках, которые организуют и направляют международное между ног движение. Нет, душенька, я не собираюсь милую причуду превращать в образ жизни, да еще всех об этом оповещать. И как бы мы с тобой жили? Я бы тебя содержала? Хочешь из меня сделать такую ручную карманную мужчину? Оставь, крошка. Будем жить с кем придется. Слабые должны быть хитрыми. Да будет тебе известно, на долю женщин приходится 1% мировой собственности. Ну и что? Ну и все. Крошка нахмурилась. «То есть у нас ничего нет? Мы ничем это не владеем?» «Точно так. Выперли они нас на свободу, как зайчиков на мороз. Давай, давай сама. Учись, работай, выбирай мужа, воспитывай детей и без никого». «Что, разве когда родители дочек замуж выдавали, лучше было?» «Не знаю. Я там не жила. Порядка, наверное, было больше». С невеселыми новостями зазвонил телефон. Крошка видела, как я вскрикнула и заплакала, стала виться вокруг меня хлопотать. В трудную минуту ничего нет лучше хорошей русской бляди. Умерла бабушка, папина мама. Никакой трагедии в этом не было. Бабушка откусила от жизни при изрядной кусище в 92 года. Она родилась еще при звуках гимна «Боже, царя храни» и была в полном разуме до последнего часа, с царем в голове, так сказать. Я любила свою Федосью Марковну и давно собиралась ее навестить, привезти хорошего чаю, поцеловать в иссохшую щечку. Вот и привезла, вот и поцеловала. В гробу теперь поцелую. Ладно, что там? Бабушка жила у третьей жены моего отца. Денег у них не имелось никогда никаких. Стало быть, отправляться к папаше, вести заветные внучкины похоронные. Я перетряхивала сумку, искала $300, выданных мне Егоркой на красоту. Сумка — модель сознания, если в мыслях кавардак. Что вы хотите от сумки? В торопях вытащила треклятый конверт от Владимира Ивановича. Крошка, помогавшая мне оживленными возгласами «А там не может быть, а ты в кармане смотрела», схватила чертово приношение когтистыми пальчиками. «А может, тут?» «Да нет, это мне компромат на кого-то слили». Приходил косой хмырь из безопасности. «Ого, можно я посмотрю?» «Смотри». «Все, я нашла. Так, сейчас бегом в душ, потом к папаше, потом в редакцию». Когда я вернулась, приняв краткое и всегда чудесное благословение воды, крошка сидела на диване, а на стеклянном столике были разложены фотографии и бумаги. «Шура!» — сказала крошка самым ласковым из своих голосов. «Это компромат на Коваленского, на твоего бывшего мужа!» «Какой компромат на Коваленского? Какой на него может быть компромат?» — закричала я, теряя сознание. «Кому он нужен? Коваленский в Германии!» «Тут написано: назначен советником губернатора!»